Настоящее 2. Пожалуйста, поприветствуйте вместе со мной. Я не видела, кому принадлежал этот голос, который громко объявлял имена вошедших в дипломатический зал. Посла Эзра. Их немедленно обступили со всех сторон. В то мгновение я не видела никого из близких друзей, не с кем было разделить охватившее меня напряжение, перекинуться заговорческим взглядом. Я ждала, когда Эзра начнут обход зала. Когда они пошли, каждое их движение и каждый жест кричали о том, что они чужие друг другу. Они, наверное, знали, как мы это воспримем. Когда Хоакин и Уаят представляли их, Эз и Ра разделились, разошлись в стороны. Сначала они время от времени переглядывались, как супруги, но вот между ними пролегли метры. Совсем не похоже на двойников, на послов не похоже. Я подумала, что их обручи наверняка работают по-разному. Я взглянула на их мини-механизмы. У каждого была своя особая конструкция. Ничего удивительного. Прикрывая неловкость профессиональным апломбом, Хоакин вели Эза, а Уаят — Ра. Каждая половинка нового посла оказалась в центре заинтригованной толпы. Для большинства из нас это была первая возможность встречи с ними. Однако среди служителей и послов оказалось немало таких, кому не хватило первой встречи, чтобы насытить свое любопытство. Ле На, Рен Долф и Генри смеялись с Эзом, коротышкой. А Ра застенчивым видом выслушивала вопросы Эндрю, пока маг Да, которые, как я поняла, стояли совсем рядом, трогали его за руки. Празднество продолжало бурлить вокруг. Наконец, я поймала взгляд подведенных глаз Эрсуль и подмигнула ей, пока ко мне шел Ра. Уаят сказал: «А-а-а!» протянул руки вперед и расцеловал меня в обе щеки. «Ависа!» «Ра» — это Ависа Бен-Эр-Чо, одна из послоградских. Впрочем, наша Ависа многозначна. И он поклонился так, словно делал мне подарок. Она иммерлетчица. Много времени провела вовне, а теперь оказывает нам неоценимые услуги человека, повидавшего свет, и знакомого с разными культурами. Мне нравился Уаят, и небольшие злоупотребления властью не вредили ему в моих глазах. Можно сказать, что мы с ним всегда были рады подмигнуть друг другу. «Ра», — сказала я. Поколебавшись, я протянула ему руку, надеюсь, достаточно быстро, чтобы мое замешательство не бросилось ему в глаза. Не следовало обращаться к нему «мистер» или «эсквайр», ведь юридически он был не целым человеком, а его половиной. Будь рядом с ним «эс», я бы обратилась к ним «посол». Эндрю, Мак и Да, наблюдавшим за этой сценой, я просто кивнула. «Рулевой чё?» — сказал Ра тихо. Он тоже, слегка поколебавшись, взял мою руку. Я рассмеялась. «Вы повысили меня в звании. Я Ависа. Зовите меня просто Ависа». «Ависа». Мгновение мы стояли молча. Он был высок и строен, светлокож, его темные волосы были заплетены в косы. Похоже, он немного волновался, но справился с этим, пока мы говорили. «Восхищаюсь теми, кто может погружаться», — сказал он. «Я так и не привык. Конечно, я не так много путешествую, и это, возможно, одна из причин». Не помню, что я ответила, но после моих слов наступило молчание. Потом я сказала ему: «Придется вам подучиться. Вести светские разговоры, я имею в виду. Теперь это ваша работа». Он улыбнулся. «По-моему, не только это», — сказал он. «Ну, конечно», — ответила я. «Надо еще пить вино и подписывать бумаги». Похоже, он был восхищен. «За этим вы и прилетели на Ариеку», — сказала я. где останетесь до скончания веков». «Не до скончания», — сказал он. «Мы пробудем здесь 70-80 килочасов. Через смену улетим, вернемся в Бремен». Я была ошарашена и даже перестала болтать. Хотя, казалось бы, чему тут удивляться? Посол покидает Послоград. Совершенно невразумительная ситуация. Посол, у которого есть другой дом. Для меня это было противоречие в терминах. Уаят бормотал что-то «ра», «маг да» улыбались мне за их спинами. «Маг да» мне нравились. Они были одним из немногих послов, которые не изменили своего отношения ко мне с тех пор, как я рассорилась с Кел Вин. «Я из Бремена», — сказал мне Ра. «Мне нравится путешествовать, как и вам». «А вы подрез или поворот?» — спросила я. Было видно, что ему не понравился вопрос. «Поворот», — сказал он. Он был старше меня, но не намного. «Как это случилось?» — спросила я его. «У вас, Эзом, на это уходят годы. Сколько вы тренировались?» «Ависа, в самом деле», — сказал Уаят из-за спины Ра, — «ты все узнаешь». Он вскинул брови, точно упрекая, а я в ответ вскинула свои. Они с Ра переглянулись, и Ра заговорил. «Мы давно дружим», — начал он. «Тест сдавали много лет назад. Килочасов, я хотел сказать. Мы сделали это просто так, в рамках демонстрации возможностей методики штата». Он умолк, так как в комнате вдруг стало очень шумно. Мак и Да что-то сказали, засмеялись, завертелись между мной и Ра, требуя внимания, которое он им тут же вежливо уделил. «Он напряжен», — сказала я Уаяту тихо. «По-моему, все это ему не по вкусу. А тебе на его месте понравилось бы. Бедняга тут как в зоопарке». «Бедняга», — передразнила его я. «В высшей степени странно слышать, как ты о нем говоришь. В странные времена приходится жить». Мы засмеялись под музыкальное крещендо, сильно пахло духами и вином. Мы наблюдали за Эз-Ра, которые были не Эз-Ра, а скорее Эз и Ра, разделенные расстоянием в несколько метров. Эз легко и непринужденно болтал. Поймав мой взгляд, он извинился перед собеседниками и подошел ко мне. «Привет», — сказал он. «Вижу, вы уже познакомились с моим коллегой». Он потянул мне руку. «Вашим коллегой?» «Да, мы познакомились». Я покачала головой. Хоакин стояли у локтей Эза по одному с каждой стороны, точно престарелые родители, и я кивнула им. «Ваш коллега? Похоже, вы решили шокировать нас, Эс», — сказала я. «Ну что вы, нет? Конечно же, нет». С извиняющейся ухмылкой он оглядел каждого из двойников рядом. «Просто, по-моему, это просто немного иной подход к делу, вот и все». «И его невозможно переоценить», — с воодушевлением откликнулся Хоа или Кин. Они заговорили по очереди. «Ты сама всегда говоришь нам, что мы тут закостенели в своих порядках, Ависа. Это пойдет на пользу и нам, и Послограду». Кто-то из них хлопнул Эза по плечу. «Посол Эз-Ра — выдающийся лингвист и бюрократ». «Хотите сказать, посол, что они — та самая новая метла?» — ответила я. Хоа Кин засмеялись. «Почему бы и нет? В самом деле, почему? Новая метла, вот именно». Мы были грубиянками, Эрсуль и я. Во время любых событий подобного рода мы всегда держались вместе, перешептывались и всячески выделывались. Так что, когда она помахала 3D рукой, привлекая мое внимание, я двинулась к ней, надеясь повеселиться. Но только я подошла, как она тревожно зашептала. «Скайл здесь». Я не оглянулась. «Ты уверена?» «Вот уж не думала, что он придет», — ответила она. Я начала «не знаю что». Прошло некоторое время с тех пор, как я в последний раз видела своего мужа. Не хотелось бы, чтобы он устроил сцену. Прикусив костяшку пальца, я выпрямилась. «Он ведь Скел Вин, так?» «Неужели мне придется снова разлучить вас, девочки?» Это опять был Эс. От неожиданности я вздрогнула. Ему удалось избавиться от назойливой опеки Хоа Кин. В его руке был стакан, он предлагал мне выпить. Он активировал что-то внутри себя, и его приращения переливались, окружая его размытым свечением. До меня дошло, что с помощью своих внутренних приспособлений он мог нас подслушать. Я постаралась сосредоточиться на нем и не шарить глазами в поисках Скайла. Эс был ниже меня ростом, но мускулист. Он носил короткую стрижку. «Эс — это Эрсуль», — сказала я. К моему удивлению, он лишь молча взглянул на нее и снова повернулся ко мне. Я едва не задохнулась от такого нахальства. «Развлекаешься?» — спросил он меня. Я смотрела на крошечные огоньки, вспыхивавшие в роговице его глаз. Эрсуль уходила, я собиралась пойти за ней, надменно повернув к нему спину, но из-за его плеча увидела посланный ею сигнал. «Останься, разведай». «Тебе придется поучиться хорошим манерам», — сказала я ему тихо. «Что?» — он был в шоке. «Что? Твоя... она не моя», — ответила я. Он вытаращил глаза. «А в том? Прошу прощения, мне очень жаль. Прощения надо просить не у меня». Он склонил голову. «За кем-то следишь?» — спросила я его после паузы. «Я вижу твои сигналы». «Привычка такая. Слежу за температурой, загрязнениями воздуха, посторонними шумами. В основном просто так. И еще кое-что. Я много лет работал в таком месте, где... Короче, я привык проверять наличие тридов, камер, ушей и прочего». Я подняла бровь. «Не могу отвыкнуть от трансляционных программ. Ношу их по умолчанию». «Что ты говоришь?» — сказала я. «Надо же, как интересно. А теперь говори правду. У тебя магнитофон в ухе? Пишешь звуковую дорожку?» Он расхохотался. «Нет», — сказал он, — «это уже перерос. Расстался с ним пару недель назад». «Зачем ты тогда активировал программы-переводчики?» «Ты...» — я положила руку ему на руку и притворилась сильно напуганной. «Ты ведь говоришь на языке или нет?» «О, случилась ужасная ошибка!» Он снова расхохотался. «Да нет, с языком я справляюсь, дело не в этом». Он продолжал уже серьезнее. «Но я не говорю ни на одном из диалектов Кеди или Шурази, или... О, здесь ты сегодня экзотов не встретишь. Кроме хозяев, конечно». Я была удивлена тем, что он этого не знает. Послоград был колонией Бремена и жил по бременским законам, согласно которым наши немногочисленные экзоты получали лишь статус гастарбайтеров. «А как же ты?» — сказал он. «Что-то я не вижу приращений. Значит, ты понимаешь язык?» Я не сразу поняла, о чем он. «Нет, мои входные отверстия закрылись. Раньше я использовала кое-что для помощи в погружении. И еще, — продолжала я, — да, я знаю, что от штучек, которые помогают разбирать слова хозяев, бывает толк. Но я их видела, и они слишком громоздкие». «Можно сказать и так», — ответил он. «Вот именно. И я бы еще потерпела, будь от них настоящая польза, но язык шире этого», — сказала я. «Надеваешь их, когда хозяин говорит, и тут же тебе в глаза и в уши набивается полным-полно всякой чепухи. Алло, косая черта, знак вопроса, все в порядке, вводное слово, запрос, касательно уместности, Косая черта, намек на теплоту 60%, намека на то, что собеседник имеет тема для обсуждения 40%, бла-бла-бла. Я подняла бровь. Бессмыслица. С наблюдал за мной. Он знал, что я лгу. Он не мог не знать, что сама идея использования программ-переводчиков для языка немыслима для жителей Послограда. Ничего противозаконного, просто неприлично. Не знаю даже, зачем я ему все это наговорила. «Я о тебе слышал», — сказал он. «Я ждала». Если Эз, Ра хоть что-нибудь смыслят в своем деле, то они должны были приготовить хотя бы по паре фраз для каждого, с кем они встретятся сегодня. Но то, что Эз сказал дальше, просто ошеломило меня. «Ра напомнил мне, когда мы услышали твое имя. Ты ведь сравнение, да? И ты, наверное, бывала в городе, в том, что вокруг Послограда». Кто-то прошел мимо, слегка задев его плечом. Он продолжал смотреть на меня. «Да», — сказала я, — «я там бывала. Простите, я, кажется, извини, если я... Это не мое дело». «Ничего, я просто удивилась». «Конечно, я о тебе слышал. Мы ведь тоже проводим свои исследования. В Послограде немногих таких, кому удалось то же, что и тебе». Я промолчала. Не могу сказать, что я почувствовала, узнав, что мое имя фигурирует в бременских отчетах о Послограде. Чокнувшись с Эзом, я кое-как попрощалась и отправилась искать Ирсуль, которая маневрировала где-то в толпе на своих шасси. «Так что у них за история?» — спросила я. Ирсуль пожала нарисованными плечами. «Эс — душка, да?» — сказала она. «Рак, кажется, получше, но очень скован». «Что-нибудь на линии?» Она наверняка пыталась засечь обтекавшую нас информацию. «Ничего особенного», — ответила она. «Похоже, Уайят совершил настоящий подвиг, чтобы протащить их сюда. И теперь кукарекает, что твой петух на навозной куче. Вот почему служители так нервничают. Я дешифровала конец какого-то сообщения. Почти уверена, что служители заставили Эзра пройти тест. Знаешь, наверное, послов уже бог знает, как давно не присылали извне. Вот они и не верят, что те, кто не учился языку с детства, в состоянии усвоить все его нюансы. Их наверняка обидело это назначение». «Не забывай, технически они тоже назначенцы», — напомнила я. «Для служителей это всегда было еще одной ложкой дегтя. Прибыв в город, Уайят, как всякий аташе, первым делом дал им официальное разрешение выступать от лица бремена. А они вообще могут говорить на языке? Я про Эзра». Эрсуль снова пожала плечами. «Вряд ли они были бы здесь, если бы не прошли тест», — сказала она. В комнате что-то произошло. Возникло чувство, что настал тот миг, когда, невзирая на праздничное настроение, необходимо сосредоточиться. Так всегда бывало при появлении хозяев, а они как раз только что вошли в дипломатический зал. Гости старались соблюдать вежливость, как будто мы вообще могли нагрубить им, и как будто представления хозяев о вежливости имели те же основы, что и наши. Тем не менее, гости в основном продолжали болтать, делая вид, что им вовсе не хочется поглазеть. Исключение составляли члены команды, которые пялились на арикаев, никогда не виданных ими раньше. На другой стороне комнаты я заметила нашего рулевого, особенно мне бросилось в глаза выражение его лица. Помню, раз я слышала одну теорию. Это была попытка объяснить, почему люди, сколько бы они ни путешествовали, какими бы космополитами ни становились и каким бы биотическим разнообразием ни отличались их собственные миры, не способны сохранять спокойствие при первой встрече с экзотами. Так вот, теория заключалась в том, что мы, заражены каким-то биомом Терры, из-за которого при встрече с существами, хотя бы отдаленно не напоминающими те, которые водились на нашей планете, наши тела сопротивляются увиденному, словно знают, что оно не предназначено для наших глаз.